По Екатерининской улице навстречу мне двигалось странное шествие. Первым я увидел осла, его большую голову. Он был в упряжке и вез некую фуру. На козлах, который сидел, зуав, и рядом с ним грек в травянистого цвета военной своей одежде. Фура была как бы сплетенная из прутьев, на которой было натянуто что-то разодравшееся в нескольких местах и потому пропускавшее внутрь фуры солнечный свет. Вокруг фуры маячило еще несколько солдат в разных пришедших в негодность одеяниях, но я не приглядывался к ним. Трудно было остановить внимание на чем-либо после того, как я увидел, что свет, проникающий сквозь рубище фуры, падает на покойника. В фуре стоял гроб, ногами по движению, то есть в спину возницы, и в гробу лежал мертвый солдат, с лицом, как бы даже зажженным, упавшим на него лучом. Солдат неизвестно чьей короны, я не знаю, куда направляло шествие, и не знаю, что соединяло, по крайней мере, полдюжины национальностей вокруг лежавшего в гробу. В город вступили части под командованием атамана Григорьева. Хоть он назывался атаманом, поскольку раньше предводительствовал просто некой бандой, то теперь был военачальником красных, организованным, подчинившимся приказам из центра. Он говорил о себе, что он выбил стул из-под Пуанкаре, имея на то основание в том смысле, что уход французских войск из Одессы под натиском его отрядов можно было считать концом интервенции, признание которого привело к смене во Франции министерства. Самого Григорьева я не видел. Я видел его отряды, отчего у меня осталось впечатление огромных, красных, не то бантов, не то лоскутов, прикрепленных к серым попахам, желтых гробов, в которых несли по Дерибасовской убитых солдат этих отрядов, грузовиков, в которых, сверкая геликонами, стояли и играли военные оркестры, и еще чего-то, чего я не совсем понимал. Может быть, света милосердия, которым иногда сияли лица этих солдат. Семья наша материально разрушилась. Отец не служил, потому что той службы, которую он исполнял, прежде не было. Не играл в карты, потому что клубы уж давно существовали лихорадочно, то закрываясь, то открываясь. Ученик Шнейдерман сказал, что тот, кто подписывается на военный заем, способствует кровопролитию. Худой, рыжий, смешной, любивший мои стихи Шнейдерман. Коля Лукин донес на Шнейдермана. Нет, сам он не считал это доносом, это был его долг. Коля Лукин был из монархической семьи, сам поклонник царя. Шнейдермана, помню, исключили чуть ли не на другой день, а до конца гимназии оставалось только полгода. Так 8 лет грозили Шнейдерману не быть засчитанными ни во что. Сейчас, когда я вызываю из прошлого этот образ, юноша, слышу, опять говорит, как говорил тогда. «Помню, стихи должны быть с содержанием. Ты хорошо пишешь, но настоящие стихи — это о борьбе». Тогда он был революционером, юноша. Мы этого не знали. Знали те, кто его исключил перед самым концом гимназии, когда были отданы на учение уже 8 лет. Тут и пропадает след Шнейдермана. Как он вышел в двери класса в последний раз, не помню. Прощался ли он с нами, тоже не помню. Потом отыскивается его след. Он комиссар, коммунист на Дону. Так вот почему писать стихи с содержанием. Так вот почему он был против кровопролития. А дальше его след кровав, его расстрелял один из атаманов, как еврея и коммуниста. Что до директора, исключившего Шнейдермана, то после революции он, был слух, стал пастухом. Латинист, он удалился под сень акации. Говорят, именно так, читал, пася стадо римских классиков, его тоже расстреляли. Все же нашли, и он понес кару. Что с Лукиным? Этого я не знаю. Кажется, он досрочно поступил, как многие в тот год в военное училище. Вероятно, сложил голову за царя. за тот портрет, который висел в кабинете директора. Маленький ангелок в мерлушковой папахе стоит на мураве, и рядом с ним барашек, тоже мерлушковый, белый-белый. По старому стилю я родился 19 февраля, как раз в тот день, в который праздновалось в царской России освобождение крестьян. Я видел нечто торжественное в этом совпадении. Во всяком случае, приятно было думать, что в твой день рождения висят флаги и устраивается иллюминация. С утра я получал подарки. Помню синеватый дым от пистолетных выстрелов. Помню переводные картинки какого-то особого свойства. Помню подаренные мне кем-то, только подумать, золотые 5 рублей. Они долго сохранялись в маленьком кожаном кошелечке. Ужасно сложные и непонятные чувства вызывал этот мощный золотой кружок среди грязноватых складок кожи. На нем было маленькое же изображение царя с выделявшимся чистым блестящим лбом. 5 рублей были в то время очень большой суммой. Ее можно было положить как основу для самого яркого мечтания — купить велосипед, поехать за границу. Не помню судьбы этой суммы. Кажется, ее одолжили у меня взрослые и не отдали. Что такое иллюминация? Это фонари из грубого стекла. Одна полоса красная, другая зеленая, третья желтая. Не полоса, а, вернее, грань. Фонари, как кажется, не были шестигранные. В них, вставленные в гнездо с зубчатыми краями, горела свеча. Это был очень мутный свет сквозь стекла, испачканные в сараях. И тем не менее, когда они висели целыми дюжинами на протянутых между деревьями проволоках, это что-то значило, во всяком случае, для детской души. О, какая сцена была в моем детстве! Вот мы идем с бабушкой из парка. С одной стороны я, с другой моя сестра. Бабушка воспринимается как некий серый треугольник между нами. Мы идем из прелестного в своих сумерках парк. Вот уже улица, вот уже серые барабаны зданий. «Что такое?» — говорит бабушка. «Ой, что такое?» И мы, и мальчик, и девочка тоже удивлены. «Ой-ой, правда, что такое?» Дело в том, что день обычный, не праздник. Почему же горит иллюминация? И тогда я, маленький мальчик, подхожу к городовому. Услышав мой вопрос, почему, собственно, иллюминация, городовой прикладывает руку в белой перчатке к козырьку и говорит: «Наследник родился». Парикмахерская на Успенской улице. Здесь как-то захолустно. Даже идешь к порогу по булыжникам, между которыми трава. Отец, — говорит парикмахеру, с которым у него какие-то неизвестные, но короткие отношения, — подстригите наследника. Я, вероятно, совсем еще маленький мальчик, стричься меня еще водит. После сказанного я иду по коврику к креслу и зеркалу, возле которых меня ждет парикмахер, весь в белом, как вафля. Подстригите наследника. Мне это тягостно слушать и почему-то стыдно. И почему-то помню я до сих пор эту тягость. Какой же я наследник? Чего я наследник? Я знаю, что папа беден. Чего же я наследник? Вообще папы, его повторение. Просто словечко, приобретенное в данном случае не папой. Так ж принято было тогда говорить о сыне. Наследник. Чего наследник? Я был один, один в мире. Я и сейчас один. Среди булыжников росла трава, булыжники синели. Как давно я не видел булыжника, как давно не держал в руках. Он был всегда нагрет и всегда оставлял на руке пыль, которую отряхивали ударами ладони о ладонь. Он меня подстриг, этот вафля-парикмахер. Я до сих пор помню, как холодно на голове после стрижки. Каким широким становится воротник, и как 2 толстых пальца парикмахера, как 2 ствола, влезают за воротник, чтобы вынуть, как им кажется, остатки волос. Начнем с того, что я видел царя. Я царя видел несколько раз. Скажу, что видеть его для меня значило быть потрясенным, обрадованным, сделать прям-таки невменяемым. Я был мальчик, далеко стоящий от каких бы то ни было антиправительственных настроений. Наоборот, представьте себе маленького, как раз очень послушного мальчика из семьи чиновника, хоть чиновник это был и поляк, но зато просто картежник, общавшийся главным образом с богачами или их прихвостнями. Только зрительное впечатление и могло управлять мною в данном случае. Неужели я не знал о происходивших тогда политических несправедливостях, да, наконец, о казнях? Ведь только недавно затухло зарево 905-го, только недавно затихло эхо потемкинских пушек. Царь был маленького роста и как-то особенно сильно, именно из-за маленького роста, переламывающийся при ходе в коленях. Отдельно синие гвардейские рейтузы, отдельно блестящие лаком сапоги. Раз-раз, раз-раз. У него были золотистые борода и усы, к одному из которых он постоянно притрагивался рукой в белой перчатке. Он был голубоглазый. И эти глаза над золотистой растительностью и под тяжеловатой фуражкой были видны издали. Я бы сказал, что впечатление было такое, чтобы вошли только эти глаза, причем чем-то подгоняемые, может быть, музыкой, может быть, колокольным звоном. Тогда были булыжники, синие купола, извозчики, чиновники в золотых очках и белых длинных мундирах. Пузатенькие мужчины в круглых плоских шляпах из твердо сплетенной соломы, которые, когда их срывало ветром, катились по земле колесом и останавливались со стуком. Попы, шедшие всегда быстро с каким-то сатанинским видом, дамы, приставлявшие к глазам золотые восьмерки лорнетов. Вот колорит старого режима. И еще казенные лавки, то есть лавки, где продавалась водка, образовывавшие сплошные стеклянные голубоватые стены в этих лавках и каменные ступеньки этих лавок, где, повалившись, спали пьяные мужики, еще молодые офицеры, распекавшие старых солдат за неправильное, как им казалось, отдание чести. Он смотрел, как мы делали соколиную гимнастику, первые три урока. Приходилось все же проделывать довольно головоломные штуки на виду у царя. Не забудьте, что мы были еще относительно маленькими. Я, например, был в третьем классе мальчик, а движения довольно-таки сложные, почти балетные. Опять о царе. В конце концов, надо написать о нем. А почему все время возвращается воспоминание к этому предмету? Просто я был тогда юн. Все было впереди. Дочки царя, наследник, мать, сам царь в одно из посещений Одессы показались народу едущими в открытом экипаже в так называемом ландо, в котором сидят группами, одна против другой. Женская часть, отвечая на приветственные крики народа, опускала головы, опускала и поднимала. Это было довольно ритмично, волнообразно и производило приятное впечатление, тем более, что на головах у них были белые шляпы с черными, свисающими на плечи бархатными лентами. Царь и наследник отдавали честь рукой. Ехала свита, местные власти, рысью несли сохраняющие казаки, солдаты, был жаркий, залитый солнцем день. Осыпались каштаны восковыми цветами, синело небо, и с порта, казалось, смотрят в свои трубы пароходы, а было это перед самой войной. Нас, гимназистов, целыми гимназиями поставили по обе стороны Пироговской улицы. Разрезали на какие-то наспех составленные взводы и не совсем аккуратно расставили в довольно жидкие шеренги. В конце отрезков стояли члены преподавательского совета. Они были в белых и чертовой коже летних мундирах и в летних же фуражках с белыми околышами, так же, как всегда, висели на них грязные и нездоровые бороды. Пироговская улица прелестна, Вот-вот и начнется дачная дорога. Уже не заборы кое-где, а именно дачные ограды, может быть, некоторые исполненные в Париже. Почему нет? Одесские бари богаты, часто живут за границей, любят свой город. Что им мешает привезти решетку из Парижа? Или Вены? Или Ниццы? Каштаны, каштаны, каштаны. Забуду ли когда-нибудь это дерево, цветущее розовыми свечами? Как Пушкин вспоминал о Юдак и зеленеющей вокруг него влагу, так живший в юности в Одессе всегда вспоминает каштан. О, только ли это свеча? То, чем оно цвело, гораздо сложнее, вплоть до того, что из розового облачка прямо-таки торчат два тоненьких уса. Не птица ли это? Странная, расфуфырившая хвост, розовая, усатая птица. Смешно сейчас вспоминать царское время. Вероятно, это для современников даже странно слушать, как для меня было странно слушать рассказы об убийстве Александра II. Я из царского времени с удовольствием вспоминаю гимназию. Учиться было, конечно, трудно, но была прелесть в дисциплине, в чести ношения мундира. Потом нас повели в народный дом обедать. Этот обед всем участвовавшим в смотре был дан принцем Ольденбургским. Мы шли по горячим, приятно пахнущим смолой и деревом торцам, и потом сидели за длинными столами, каждый перед прибором и полубутылкой красного теплого вина пополам с водой. Кроме того, по правую руку от прибора лежали по две коробки со сладостями, две плоские коробки с изображением царя и наследника. В одной были шоколадные конфекты, в другой — печенье. Мы обедали под открытым небом, а на сцене выступали артисты. Потом мы шатались по саду, вернее, по территории народного дома, среди трехцветных флагов, корзин с бутербродами и фокусников. Мы уже приехали, однако ничто еще не окончилось. Мы стояли вдали от города, вероятно, где-то на окружной дороге, и у всех нас было такое впечатление, как будто мы стараемся подняться на носки, чтобы что-то разглядеть вдали, не видно из-за спин. Простое дело. Петербург не принимал нас, как воинский поезд. Предстояло преодоление всяких трудностей. И тем не менее, проделав длинный путь от Одессы, причем впервые в жизни, трудно было ждать на подступах, так близко и вместе с тем так недоступно. Вся эта мешанина железнодорожных путей, сооружений, нас, дали, понятного и непонятного, происходила валом в вишневом свете заката. Мы были как в варенье. Но подумать только, ведь это была именно та заря, о которой писал Блок. Я не знал этого тогда, не знал вообще, что есть Блок. Не то что Блок, а вся эта поэзия, такая непохожая на гимназическую. Я стоял так близко от царя, что на меня падала тень его коня. Я вместе с, по крайней мере, 300 мальчиков, занявших после маневрирования шахматное расположение, проделывал так называемую скалиную гимнастику. Я до сих пор помню, могу спеть мелодию, под которую исполнялась гимнастика. Сейчас она выпивалась с духовыми инструментами целой группы оркестров. Главное было не сбиться, не спутать последовательности движений, не наврать в отношении их формы. Мой взгляд все же улетал то и дело в ту сторону, где возвышалась фуражка царя, его глаза, его усы, его перчатки, колени в синих рейтузах по обе стороны коня. Конь и царь были выдвинуты впереди целого куба свиты, из которого мой взгляд успевал схватить то чью-то бороду, то руки, скрещенные на поводьях, то саблю в ножнах, стоявшую поперек лошадиного бока. Позади виднелись окна и балконы, с которых свисали четырехугольные ковры. Это был царский смотр потешных, происходивший в летний день на Марсовом поле в Петербурге за два примерно года до начала Первой мировой войны. Я не знал, что царь расстрелял в 1905 году рабочих, которые шли к нему с его портретами и иконами. Царь мне нравился. Я был членом мелкобуржуазной семьи. После окончания гимнастики мы, потешные, прошли мимо царя церемониальным маршем. Царь каждой полуроте громко говорил одобрение. Он сказал и полуроте, в которой шел я: «Славно! Молодцы!» Я услышал обыкновенный голос, вылетевший из губ склоненной на бок головы. Удивительно было, что царь сказал это по-русски. Казалось, что он должен был говорить на каком-то несуществующем языке. Через несколько лет царь был казнен на Урале. Мог ли он предполагать, что вскоре из ствола револьвера вылетит свинцовый колобочек, в результате чего он забудет, что он был царь навсегда? Я вспоминаю Ленинград с его церковью Спаса на крови, где посредине отсутствует часть обыкновенного пола и виден некий иной призрачный пол, кусок мостовой еще тех времен, того, вернее, дня, когда был убит Александр II. Этот призрачный кусок прошедшего мира светится странным вечно дневным светом, среди которого булыжники кажутся как бы мертвыми. Одна из особенностей молодости — это, конечно, убежденность в том, что ты бессмертен. И не в каком-нибудь нереальном, отвлеченном смысле, а буквально никогда не умрешь. И это несмотря на свойственную молодости меланхолию, несмотря на мысли о самоубийстве. «Безусловно, я никогда не умру», — думал я в молодости. «Пока я стану взрослым, пока пройдут годы, что-нибудь изобретут, что не даст людям умирать. Это пока пройдут годы, представлялось какой-то золотистой городской далью, каким-то городом будущего с обложки фантастического романа, и там, в этой дали, люди уж давно бессмертны». Интересно, что бессмертие представлялось именно как результат какого-то открытия, изобретения, какие-то большие машины, молнии тока шириною в дерево. Странно. Никто из писателей не отмечает этой уверенности молодых в бессмертии. Я стою в толпе на булыжной мостовой и вместе со всеми слушаю несущиеся из окна пение. Поет артист, которого мы не видим. Где он? Никто в толпе этого не знает. Перед нами только труба, направленная на нас своим раскрашенным в золото и красное раструбом. Да, это труба, но я сказал бы, что передо мной нечто вроде огромного колокольчика. Совершенно верно, труба — это похоже на сорванный в траве лилово-красный, чудовищно увеличенный и наклонно поставленный колокольчик. Из него и раздается пение. «Карузо!» — сообщает появившийся в толпе чиновник со сложенным зонтиком, который он держит под мышкой, черный и чем-то напоминающий птичью ногу зонт. «Ариаканио! Это Карузо!» «Где ж он, если это он, Карузо?» Труба не неподвижна. Нет, она не перестает пребывать в движении, но трудно понять это движение, трудно определить, трудно познать. Она ходит, оставаясь на месте, то подается вперед, то опять уходит. Который повыше видит нечто, что называют диском. «Вот-вот», — говорит чиновник, — «записывают на диск. Голос артиста записывают на диск, и вот мы слышим». В окне появляются хозяева граммофона, несколько взрослых, несколько детей. Они узнают в толпе чиновника, машут ему рукой, зовут его к себе. Он отвечает, что «да-да, сейчас придет» и семенит к крыльцу. Переулок короткий, булыжный, между булыжником трава. Чиновник поднимается на железное крыльцо, тоже среди травы, и рядом с водопроводной трубой серый цинк, который покрыт белыми цинковыми звездами.